Доброй ночи. Мы движемся с вами в глубину ада, движемся к его началу, к самому главному в нем. И сейчас мы с вами вместе с Вергилием и Данте переходим в девятый ров. Девятый ров – это ров отдельный. В нем терпят заслуженную ими муку зачинщики раздора. В этом кругу Данте поместил основателей других нехристианских религий. Впрочем, я глубоко убежден, дело было не в символе веры. В этом рву двигаются люди, которые способствовали разделению людей, и поэтому сами, как туши, разделены на части. Есть очень много людей на свете, которые не хотят слышать и читать строки 28-й песни Ада, божественной комедии Данте. Действительно страшно. И кто култыгу, кто разруб кровавый, казать бы стал, их превзойдет сто крат девятый ров чудовищной расправой. Не так дыряв, утратив дно ушат, как здесь нутро у одного зияло от самых губ до туда, где смердят. Копна кишок между колен свисала, виднелось сердце с мерзостной мошной, где съеденное переходит в кало. Несчастный, взглядом встретившись со мной, разверз руками грудь, от крови влажен, и молвил так: «Смотри на образ мой». Однако я не стану его называть, потому что другие образы, которых не могло быть в 13 веке, застят мой разум. Но лишь один ров остается до колодца Дита. И нет ничего важнее рассеченности этих людей, потому что они рассекли душу других. И видится мне в этом рву вовсе не основатель религии. Мне видится в нем живший гораздо позже Маркс. Мне видится в этом виде Ульянов Ленин, который рассек русскую жизнь и без того шаткую на две половины. И трещина пролегла прямо по человеческой душе, по живому, по семье, по братьям и сестрам. Это они кажутся мне наполняющим современный ад, потому что те другие, описанные Данте, уже искупили, наверное, свой грех. На смену им рождались все новые и новые, не желающие объединять, желающие разделять, лишь бы привлечь сторонников себе. Здесь же, из времен Данте, есть еще один пример. Когда на челюсть руку положив, товарищу он рот ему раздвинул, вскричав: «Вот он, теперь он молчалив, он, изгнанный от Цезаря, отринул сомнения, сказав: кто снаряжен, не должен ждать, чтоб час удобный минул. О, до чего казался мне смущен, с обрубком языка, торчащим праздно, столь дерзостный наречий курион. И тут другой, увечный безобразно, подняв остатки рук в окрестной мгле, так что лицо от крови стало грязно, вскричал и мозгу, вспомнив в том числе сказавшего: кто кончил, дело справил, он злой посев принес родной земле. И смерть своим сокровным я добавил, боль болью множа, он в тоске побрел, и словно здравый ум его оставил. Дело вовсе не в конкретных персонажах, наполняющих девятый ров. Дело в самой структуре идей, говорит Данте своим героическим языком. Есть идеи, которые рассекают, разделяют. Вот он, теперь он молчалив. Это историческая фигура. Это Гай Скрибоний Курион, народный трибун, перешедший на сторону Цезаря в его борьбе с Помпеем. Напомню, это 49-й год до нашей эры. Согласно рассказу Лукиана Фарсалия, Курион, изгнанный из Рима, прибыл к Цезарю в современное Римени. И прибыл он для того, чтобы побудить его немедленно начать гражданскую войну. Точно так же, как и тот другой, о котором я только что читал. Это Моско Ламберти, современник Данте, которого поэт хотел увидеть в аду. Имя его тоже связано с гражданской войной, с кровавым эпизодом, послужившим по преданию началом разделения Флоренции на гибеллинов и гвельфов. Никто теперь не вспомнит идеологию гибеллинов или идеологию гвельфов. Помнится только кровь, пролитая из-за этого абсолютно незначимого разделения. Разделители томятся в этом аду. Разделение на гвельфов и гибеллинов, на пролетариев и крестьян, на эксплуататоров и эксплуатируемых, когда-то привело к бесконечной гражданской войне. Помните у Талькова про день рождения страны, вернувшейся с войны? А ведь с той гражданской войны мы с вами до сих пор так и не вернулись. Мы по-прежнему пытаемся делить мир на своих и чужих. А эти идеи разделения когда-то были посеяны в наших душах и до сих пор составляют наш внутренний ад. We'll be right back. может быть, вы не заметили одну вещь, тоже невероятно значимую для нас сегодняшних, и, по мнению Данте, возникшую вместе с именем Моска де Ламберти. Это он придумал так страшную для современной России поговорку, которая, может быть, прозвучала для вас незамеченной. Кто кончил, дело справил. Имеется в виду убийство. Данте пытается нащупать возникновение этой страшной пословицы, во всяком случае, в ее сознательном, сформулированном, звучащем виде. В наши дни эта пословица «Кто кончил, дело справил» звучит так: «Нет человека, нет и проблемы». Сколько людей, произносивших эту пословицу со времен Иосифа Виссарионовича, заслужили свое передвижение в девятом рву? Кто кончил, дело справил. Нет человека, нет и проблемы. Вот эти слова, идеи, выворачивают наружу человеческие внутренности. Это они делают живого человека разделочной тушей. Это от них мы так бежим, как от чего-то патологического. Хотя нет-нет, эти пословицы возникают в нашей душе как нечто абсолютно справедливое. Достаточно внутренне согласиться с мыслью о том, что бывают группы людей, которые ничего другого, кроме смерти, не заслуживают, как слова, которые описывают эти группы, начинают стремительно расширять свой смысл. Не столько поступки, сколько произнесенные слова, которым поверили другие, видит Данте в ужасах девятого рва. Другие рвы тебя не так манили. Знай, если душам ты подводишь счет, что путь их в 22 окружных мили. Уже луна у наших ног плывет. Недолгий срок осталось нам скитаться, и впереди тебя другое ждет. Да-да, не волнуйтесь, дорогие наши радиослушатели, и вас впереди тоже ждет другое. Просто мы с вами рискованно вступили на путь, который надо пройти до конца. Пройти до конца просто для того, чтобы снова научиться думать и чувствовать. Ну а пока нас ждет последняя обитель злых щелей или рвов. Десятая щель, где караются поддельщики, подразделяемые на четыре разряда. Вы встретите здесь поддельщиков металлов, поддельщиков людей, то есть людей, выдающих себя за других, поддельщиков денег и поддельщиков слов, то есть лжецов и клеветников. И для нас после всего сказанного это кажется странным. Они ближе к Диту, стало быть, еще хуже тех, кто разделил, разъял на части человеческую душу своими идеями. Однако их пытки ничуть не меньше. За шагом шаг мы молчаливо шли, склоняя взор и слух к толпе болевших, бессильных приподняться от земли. Я видел двух, спина к спине сидевших, как две сковороды поверх огня и от ступней по теме острупевших. Поспешный конюх не скребет коня, когда он знает, господин заждался, или, утомившись на исходе дня, чем тот и этот сам в себя вгрызался ногтями, чтобы на миг унять свербеж, который только этим облегчался. Их ногти кожу обдирали сплошь, как чешую с крупночешуйной рыбы или с леща соскабливает нож. Мы сталкиваемся здесь с вами с подельщиками металлов. Обратите внимание, это еще не фальшивомонетчики, не поддельщики денег. И поэтому странная казнь поддельщиков металлов кажется нам чем-то удивительным. Они страдают зловонной чесоткой, все время чешутся. Наверное, нам будет проще понять, если мы с вами поймем, что в середине 13 века металл означал не только деньги. Он, собственно, был единственной миновой ценностью, главной ценностью цивилизации. Может быть, поэтому самая главная категория, томящаяся в этом рву, алхимики. «Я из Ареццо, и Альберо в Сьене, — ответил дух, — спалил меня, хотя и не за то, за что я в царстве тени. Я, правда, раз ему сказал, шутя, я и полет по воздуху изведал, а он, живой и глупый, как дитя, просил его наставить, так как дедал не вышел из него, то тот, кому он был как сын, меня сожжению предал. Но я алхимик был, и потому Минос, который век не ошибется, меня послал в 10-ю тюрьму». Алхимия в те времена считалась дозволенным искусством. А мы встречаемся странным образом с алхимиком. Это алхимик Грифолина. Он однажды сказал некому простоватому Альбера, не то сыну, не то просто любимцу тогдашнего епископа Сьены, что он умеет летать по воздуху. И тот попросил обучить себя этому искусству. Но Дедал из Альбера не вышел, а Грифолина, сами понимаете, успел искусно нажиться на уроках. Рассеженный Альбера обвинил своего учителя в безбожии, и епископ Сьены сжег алхимика Грифолина на костре как еретика. Но оказался он в царстве теней вовсе не из-за этого. Минос, зная, в чем Грифолина виновен, осудил его именно как алхимика. По всей видимости, Данте знал то, в чем мы не уверены. Суть алхимии, по всей видимости, заключалась не только в изготовлении философского камня. Алхимики готовили волшебные металлы, то есть лекарства того времени. Алхимики хотели найти философский камень для полета человеческой души. То есть, выражаясь метафорически, они искали лекарство мгновенного преображения, духовной инициации человека. Искали, но так и не нашли. Кроме внутренней работы и любви, ничто не может преобразовать человеческую душу. А все то, что может произвести алхимик, будет фальшивкой. Именно в силу того, что алхимик мечтает о волшебной таблетке, преобразующей металлы и людей в мгновение ока, как по волшебству. Недаром, наверное, одна из легенд того же самого времени рассказывает о появлении спиртных напитков в лаборатории алхимика. Интересно, что некоторые варианты этого предания связываются с тем же самым именем алхимик Грифолина. Может быть, это произошло благодаря Данте. Так вот, по преданию, средневековый алхимик, пусть это будет Грифолина, был заперт королем в подземной пещере для того, чтобы произвести на свет Божий философский камень. Однако шли десятилетия, алхимик почти не спал и все время ставил свои опыты. А так как он был заперт, за ним никто не убирал. И поэтому все остатки своей пищи он сбрасывал в особый чан с водой, стоявший в углу. И вот однажды он взглянул на водную поверхность этого чана и увидел там свое отражение. Отражение старого человека, который обманул своего властителя, как бы сейчас сказали, спонсора. И так и не нашел философского камня. Тогда алхимик решил покончить с собой и хлебнул из чана, стоявшего в углу. Но к тому моменту пища, которую он сбрасывал в чан, перебродила. Алхимик хлебнул крепкого алкоголя и понял, что он нашел подлинный философский камень. В каждой сказке, как известно, есть доля сказки. Логика алхимического поиска приводила в тупик. И этот тупик для человечества еще более незаметный. Возможно, этот тупик человеческой мечты о преображении с помощью алхимического делания, с помощью прикосновения волшебного камня или с помощью приема таблетки, Данте виделся как еще более худший, чем тупик мыслителей, которые разделяли человеческое сознание и семьи на своих и чужих. В те дни, когда Юнона воспылала из-за Семелы гневом на фивиан, как многократно это показало, на разум Афаманта пал туман, и на руках, увидев у царицы своих сынов, безумством обуян, царь закричал: «Поставим сеть для львицы со львятами и путь им преградим!» И, простирая когти хищной птицы, схватил Лиарха, размахнулся им и раздробил младенца о каменье. Мать утопилась вместе со вторым. И в дни, когда с вершины дерзновения фортуна Трою свергла в глубину, и сгинули владетель и владенье, Гекуба в горе, в бедствиях, в плену, увидев Поликсену умершвленной, а там, где море в берег бьет волну, труп Полидора, страшно искаженный, залаяла, как пес, от боли взвыв, не устоял рассудок потрясенный. Но не троянский гнев, ни ярость Фив, свирепие не являли иступления зверям и людям, тело изъявив, чем предо мной две бледных голых тени, которые, кусая всех кругом, неслись, как боров, поломавшей сени. Одна Капокио в шею вгрызлась ртом и с ним помчалась, испуская крики. Он скреб о жесткий камень животом, дрожа всем телом. «Этот Джанни Скики», — промолвил аретинец. «Всем постыл, он донимает всех такой вот дикий. О, чтоб другой тебя не укусил, пока он здесь, дай мне ответ нетрудный, скажи, кто он?» Его я попросил. Он молвил: «Это мир и безрассудный старинный дух, той, что плотских утех с родным отцом искала в страсти блудной. она такой же с ним свершила грех, себя подделав и обману рада, как тот, кто там бежит, терзая всех, который, пожелав хозяйку стада, подделал старого Буоза, лег и завещание совершил, как надо. Мы с вами встречаемся с разными фигурами десятого рва. Они бредут здесь, расчесывая себя, все вместе поддельщики людей, денег и слов. Когда Юнона воспылала гневом на фивян, это тоже мифология классической древности. Юпитер полюбил Семелу, дочь фиванского царя Кадма. Однажды он принял образ ее кормилицы, но она подала ей совет упросить Юпитера явиться во всей славе. И это зрелище испепелило Семелу. Затем Юнона обратила свою месть на Ина, сестру Семелы, которая вскормила ее сына, знаменитого Вакха. Она ввергла в безумие мужа Ина, и тот принял свою жену и сыновей за львицу и львят и размозжила камень одного из своих детей, Лиарха. А с другим младенцем, обезумевшая Ина, бросилась в море. Здесь и Гекуба, вдова троянского царя Приама. Когда погибла Троя, Гекубе в плену у греков довелось увидеть умерщвление своей дочери Поликсены, которую принесли в жертву тени Ахилла, и найти на морском берегу труп своего последнего сына Полидора. Приам доверил его фракийскому царю, но тот убил его, чтобы завладеть привезенными сокровищами. Гекуба вырвала у убийц глаза, но от пережитых потрясений сошла с ума и залаяла, как пес. Поддельщики людей страшны тем, что они не ведают и не могут ведать последствий своих подделок. Наши лже-Дмитрии и лже-Александры, начиная свой путь, даже не ведали, какому количеству крови этот путь приведет. Достаточно только вспомнить подделку Емельяна Пугачева. На самом деле, поддельщики людей – это нечто гораздо более живое и более современное, чем Семела или Гекуба. Разве вся стратегия public relation, пиара, не является подделкой людей? Разве те люди, которые пишут речи политическим деятелям, не являются подельщиками людей? И разве сами эти люди, которые вовсе не сообщают нам своих мыслей, не являются, в свою очередь, подельщиками людей? И вечно не ведают они, что творят. Страдают за них, мучаются в кругах своего ада совсем другие люди, им поверившие. И на этом фоне кажется мелочью подделка Миры, которая была дочерью кипрского царя, воспылала грешной любовью к своему отцу и, пользуясь чужим именем и темнотой, утоляла свою страсть. Отец и так хотел ее убить, когда раскрыл обман. Но боги по ее просьбе превратили ее, как известно, в мировое дерево. Да и тот, который подделал старого Булеза, это Джанис Кики, который однажды во времена Данте лег в постель покойника, подражая его голосу, продиктовал нотариусу завещание, в котором какие-то гроши назначил на богоугодные дела, в свою пользу 600 золотых флоринов и прекрасную лошадчиху. Даже героическая фантазия Данте не могла позволить ему представить себе, до каких пределов дойдет подделка людей в наш с вами век. Однако вот что поразительно, он чувствовал это, и поэтому поддельщики эти находятся так близко к Диту. Но какое это имеет отношение каждому из нас? Как будто никакого. Но в конце концов, мы же с вами не испытываем желания лечь в постель покойника и, подражая его голосу, диктовать завещание. Да нет, конечно, нет. Да только мы с вами тоже постоянно чешемся от целой кучи мелких мыслишек, которые обуревают нас. Кем только сегодня мы с вами не готовы прикинуться перед глазами своих родных для того, чтобы добыть квартиру по наследству. Я как-то обращал внимание, что Данте был прав, и очень многие кожные болезни, нейродермиты и псориазы образуются, когда человек пытается в своих интересах кого-то подставить, предать, обмануть, изобразить кого-то другого. Нет, не говорить голосом покойника, но использовать какой-нибудь другой путь. И я. Кто эти двое в клубе дыма? Как на морозе мокрая рука, что справа распростерта недвижимо. Он отвечал: я их к щеке щека так и застал, когда был втянут адом. Лежать им видно вечные века. Вот лгавшая на Иосифа, а рядом троянский грек и лжец Синон. Их жжет горячка, потому и преют чадом. Лгавшая на Иосифа — это упоминаемая в Библии жена Потифара, который был царедворцем фараона. Она тщетно пыталась обольстить прекрасного Иосифа, который служил у них в доме. И когда не смогла его обольстить, оклеветала его перед мужем, и тот заключил его в тюрьму. Вам не знакомы подобные истории, случившиеся с менее прекрасными Иосифами? А вам никогда в жизни, дорогой радиослушатель, не хотелось оклеветать кого-нибудь в отместку? Не мечталось о таком по ночам? Если честно, оставшись наедине с самим собой, избавиться от этих мыслей можно только тогда, когда мы в них признаемся. Доброй вам ночи. Крупнее вину смывает меньший стыд, сказал мой вождь. И то, о чем мы судим, тебя уныньем пусть не тяготит. Но знай, что я с тобой, когда мы будем идти, быть может, так же взор склонив к таким вот припирающимся людям, позыв их слушать, низменный позыв. Thank you. This is my final plea. Yes, Jesus, this is my final still begging you, don't let the devil get the best of me. Ha ha ha.